«Посмотри, какова была корова, которую я зарезал по твоему приказанию», — сказал я ей. «Видишь, мы с ней обманулись и не имели от него никакого проку, и я сильно раскаиваюсь, что зарезал ее, и теперь на этот раз я не хочу ничего слышать о том, чтобы зарезать этого теленка. Клянусь Аллахом, великим, милосердным, милостивым, ты непременно зарежешь его в этот священный день, а если нет, то ты мне не муж, и я тебе не жена», — воскликнула дочь моего дяди. И, услышав от нее эти тягостные слова и не зная о ее намерениях, я подошел к теленку и взял в руки нож. Но тут застигло Шахразаду утро, и она прекратила дозволенные речи. И сестра ее воскликнула: «О, сестрица, как твой рассказ прекрасен, хорош и приятен и сладок!» Но Шахразада сказала: «Куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить, и царь пощадит меня?» И царь тогда про себя подумал: «Клянусь Аллахом, я не убью ее, пока не услышу окончания ее рассказа». Потом они провели эту ночь до утра, обнявшись, и царь отправился вершить суд, а визирь пришел к нему с саваном под мышкой. И после этого царь судил, назначал и отставлял до конца дня, и ничего не приказал визирю, и визирь до крайности изумился. А затем присутствие кончилось, и царь Шахрияр удалился в свои покои. Вторая ночь. Когда же настала вторая ночь, Дуньязада сказала своей сестре Шахразаде: «О, сестрица, докончи свой рассказ о купце и духе». И Шахразада ответила: «С любовью и удовольствием, если мне позволит царь». И царь молвил: «Рассказывай». И Шахразада продолжала: «Дошло до меня, о счастливый царь и справедливый повелитель, что когда старик хотел зарезать теленка, его сердце взволновалось, и он сказал пастуху: «Оставь этого теленка среди скотины». А все это старец рассказывал джинну, и джинн слушал и изумлялся его удивительным речам. «И было так, о владыка царей джиннов», — продолжал владелец газели, — «дочь моего дяди, вот эта газель, смотрела и видела и говорила мне: «Зарежь теленка, он жирный!» Но мне было нелегко его зарезать, и я велел пастуху взять теленка, и пастух взял его и ушел с ним. А на следующий день я сижу, и вдруг ко мне приходит пастух и говорит: «Господин мой, я тебе что-то такое скажу, от чего ты обрадуешься, и мне за приятную весть полагается подарок». «Хорошо», — ответил я. И пастух сказал: «О, купец, у меня есть дочка, которая с малых лет научилась колдовству у одной старухи, жившей у нас. И вот вчера, когда ты дал мне теленка, я пришел к моей дочери, и она посмотрела на теленка и закрыла себе лицо и заплакала, а потом засмеялась и сказала: «О, батюшка, мало же я для тебя значу, если ты вводишь ко мне чужих мужчин». «Где же чужие мужчины?» — спросил я. «И почему ты плачешь и смеешься?» «Этот теленок, который с тобою, сын нашего господина», — ответила моя дочь. «Он заколдован, и заколдовала его вместе с его матерью жена его отца. Вот почему я смеялась, а плакала я по его матери, которую зарезал его отец». И я до крайности удивился, и, едва увидев, что взошло солнце, я пришел тебе сообщить об этом. Услышав от пастуха эти слова, о джинн,